Тем временем на капитанской даче двое жуликов, тяжело пыхтя, пытались вынести заветный чемодан. «Эй, эй, что это вы тут надрываетесь?» – завопила Пеппи, влетая во двор вместе с друзьями. «Ведь это же мое самое дорогое сокровище!» «Потому и надрываемся», – буркнули жулики в ответ. «Ну что ж», – лукаво прищурилась Пеппи, – «если вы поиграете с нами в пиратов, то, может быть, я вам его и подарю». «В пиратов?» – обрадовались жулики. «Давай, это как раз по нашей специальности». «Ой, Томми, Томми, Томми, Томми, держи порох на готове! Пеппи с размаха поставила перед жуликами свой чемоданище. Всем было весело, все запыхались, все, наконец, устали, кроме детей. Они были готовы скакать и прыгать всю ночь. «Дети, пора домой!» – взмолились взрослые. «Уже поздно!» «Играть никогда не поздно!» – воскликнула Пеппи. «Но хорошо, мы поиграем сегодня последний раз, а утром все начнем сначала!» Наконец, неутомимые дети развели измученных родителей по домам. Фрекен Розенблюм, устало улыбаясь, велела Пеппи явиться на завтра в попечительский совет и тоже ушла, опираясь на полицейского. А жулики решили открыть чемодан и поделить сокровища на месте. В чемодане лежал настоящий корабельный якорь из чистого чугуна. Капитанский подарок дочке. Вздохнули жулики и тут же поклялись бросить свое ремесло и пойти в матросы. «До свидания, Пеппи!» — сказали они, но Пеппи уже крепко спала. Ей снилось, что она скачет на своей лошадке прямо по морю, туда, к папе, на жемчужные острова.